Тогда как мы поступим? С действиями призраков мы пока ничего не можем поделать, насчет же остального. Используем ситуацию в свою пользу, разумеется. Для начала, раз уж все так уверены, что за нашими проектами стоит именно Безымянный, то почему бы и не подкрепить их уверенность немного побольше, хе-хе. На черных, гладких стенах колоссального по своим размерам помещения зловеще светились тысячи багровых рун, образующих невероятный по сложности узор. В потолок были вплавлены множество алых кристаллов, с которых вниз сочились тонкие ручейки непонятной красной жидкости, чем-то похожей на кровь. Пола же не было вообще. Вместо него бурлила кипящая, раскаленная практически до бела магма, закручивающаяся бездонным водоворотом. И в центре этого жуткого зала, напоминающего некий филиал ада, прямо в воздухе висели несколько десятков сгустков черного дыма, общими очертаниями похожих на человеческие фигуры со светящимся багровым глазами. Воздух и само пространство вокруг них буквально искажалось от ауры невероятной мощи, что окружало этих существ. Или кем бы они ни были. Да, нечеловеческим голосом проскрипел один монстр. Идея Дарт, Тасоха призвать духа далеко из-за пределов силы полностью себя оправдала. После стольких неудач, мы наконец, победим. Главное, темная сторона Карибана приняла этого юношу, а его душа, и суть, словно сама тьма, идеальный инструмент для наших планов. Он умен, коварен и своеволен, контролировать его будет сложно. Не имеет значения, даже того не подозревая и преследуя свои цели, он все равно служит нашему плану, даже одним своим существованием. И первый этап достигнут. Появление чуждого иного и рост его мощи, наконец-то, сломали саму историю мира. Теперь наступает время новой главы. И эта глава будущего будет написана нами. Они могут помещать. Слишком поздно. Они уже ничего не смогут поделать. Бесконечный зеленый ковер сплошных джунглей покрывал всю землю до горизонта, красиво переливаясь в лучах восходящего солнца. Свет будто наполнял россыпь серебристых капель росы на молодых листочках своим золотым сиянием. Прекрасный мир продолжал жить своей жизнью. Звонко стрекотали насекомые, тонко пищали или грозно ревели самые разнообразные животные, мелодично пели мириады стаек пестрых птичек. Когда неожиданно все смолкло, словно в безумном, парализующем страхе. Даже сам свежий, искрящийся воздух застыл, начиная походить на мерзкий тягучий кисель. А затем деревья, ветви и лианы вдруг зашевелились, но не ветер был тому причиной. Вдруг с земли выстрелили миллионы тончайших нитей, пробивая насквозь всех животных и птиц в округе, заверещавших от боли и ужаса. Их тела до последнего оставались живыми, извиваясь в агонии, а потом раздувались и лопались, отдавая нитям свою жизнь с кровью и выворачиваясь в невероятные по своей мерзости скульптуры, навсегда так застывая. Словно неведомая безумная тварь специально добивалась этого, никогда не повторяясь и удовлетворяя свой извращенный порыв к творчеству. Через пару минут из почвы с отвратительным хлюпаньем выбралась бесформенная каша из плоти и слизи. Немного побыв в таком состоянии, она вдруг собралась в некое подобие отвратительной женской фигуры, только со щупальцами вместо пальцев, огромным, будто разрезанным ртом с тысячами тонких острых игольчатых зубов в несколько рядов и черными провалами на месте глаз, в центре которых грязно-белым светом мерцали маленькие бусинки зрачков. Минуту постояв, ухмыляясь и словно прислушиваясь к чему-то, чудовище неожиданно визгливо рассмеялось, каждую секунду перетекая из одной мерзкой формы в другую. Через миг джунгли вспыхнули огнем, рассыпаясь пеплом, когда из монстра в небо сорвался каскад ярчайших молний. Однако, разряды даже не долетели до редких и низких облачков, натолкнувшись на некий барьер и распавшись безвредными искрами. Правда, монстра это, кажется, совсем не расстроило, и она нанесла новый удар. На первый взгляд, как и уже десятки тысяч лет назад, эффекта не было, но лишь на первый взгляд. Впервые в толстом, несокрушимом щите образовалась крошечная, почти незаметная, щербинка. По планете пронесся новый безумный, визгливый и торжествующий смех. В серой пустоте, где не было ни верха, ни низа, висел большой каменный трон, на котором сидел высокий морщинистый старик с длинной белой бородой, нечеловеческой кожей светло-стального цвета и одетый в свободные одежды из неизвестного материала. Казалось, он спит, как вдруг старик открыл свои удивительно ярко-синие глаза. «Время пришло, дети мои, Абилат пробудилась, а древнее пророчество начинает исполняться. Тихо проговорил он куда-то в пустоту. Мы должны быть готовы. За спиной старика внезапно вспыхнули ослепляющий столб чистого бело-золотого света и столб абсолютно черной и клубящейся темноты. Змей удовлетворенно улыбнулся, с интересом отслеживая, как тьма стремительно расползается по энергоканалам в джедайке и уже начинает заражать ее клетки тела. Одновременно чернота быстро пожирала и ассимилировала остатки светлой силы, превращая их в свое подобие и становясь от этого только еще мощнее и агрессивнее, все больше наращивая темпы заражения. Если этот эксперимент удастся, то перспективы и в данной области открываются, крайне вкусные и заманчивые. В земном каноне «Звездных войн» встречались несколько эпизодов, когда темная сторона напрямую заражала носителей, например, в истории с ядом тьмы. Но описание всех подобных процессов и само объяснение механизма их действия были слишком сумбурными и непонятными. И вот, теперь можно понаблюдать за всем вживую. Завораживающее действие. В жалких попытках оттянуть неизбежное, девушка использовала последние остатки своей энергии, чтобы хотя бы остановить продвижение темной стороны к мозгу, и ей это даже удалось. Чуть напрягшись, ситх направил через пробивший плечо джедайки меч дополнительную волну черноты, чтобы быстрее сломить ее сопротивление. Какое-то время девушка отчаянно боролась, даже заставив змея, намертво застрявшего на ее последнем рубеже, досадливо нахмуриться, а затем, просто-напросто убрала все барьеры. Вся сила джедайки вдруг потекла через ошметки ауры куда-то за пределы ее тела. Не ощущая опасности и не чувствуя угрозы в тех жалких крохах энергии, что еще оставались у противницы, змей сначала это проигнорировал, полностью поглощенный наблюдением и изучением, как тьма захватывает мозг девушки. Но через миг все-таки с неудовольствием оторвался от увлекательнейшего зрелища. Раздраженно повернув голову, он увидел, как все еще находящиеся без сознания падаван влетает в открытый люк корвета. Убрала защиту и пожертвовала собой, чтобы бросить всю оставшуюся энергию и внимание на последний импульс телекинеза. Ради спасения соплячки. Какая впечатляющая самоотверженность, и это учитывая, что в твоей голове уже должна царствовать темная сторона. Не перестаешь удивлять. Змей бросил короткий взгляд на джедайку. Ее лицо уже посерело. Глаза заволакивала темная дымка, а на бледной коже отчетливо проступала наливающая черным сеть вен. Но несмотря на это джедайка еле заметно улыбалась, а сканирующий ее эмоции владыка по-прежнему не ощущал ни намека на проявление контроля разума тьмой. Лишь легкую грусть девушки и одновременно радость от удачного выполнения задуманного. Невероятно. Хотя, может, нужно время на полные изменения психики. Впрочем, с этим феноменом разберемся позже. А пока... Владыка вытянул руку в сторону развернувшегося и уже включившего двигатели корабля. Начав втягивать в себя разлитую вокруг энергию страдания и смерти, змей со скрипом сжал бронированный кулак, концентрируя и направляя на корвет всю доступную мощь своего телекинеза. Звездолет тут же несколько раз дернулся и задрожал, словно пойманный зверь, беспомощно трепыхаясь и надрывно ревя своими двигателями, но не в силах порвать невидимые путы и сдвинуться с места. Стреляй! Стреляй, Р3, едва слышно прохрипела девушка, и неизвестно, услышал ее дроид или нет, но несколько орудийных турелей на корме корабля развернулись в сторону ситха, чтобы быть тут же раздавленными и разорванными его силой. К сожалению, только в глупых детских сказках побеждают самоотверженные герои, жертвующие всем ради других, джедайка, а вот в реальности всегда, почему-то, в конечном итоге побеждают такие, как я, чувствуя, как быстро утекает энергия на сдерживание мощного военного корвета, владыка перешел на иное зрение, находя реактор корабля. Приготовившись его уничтожить, как поступил когда-то с платформой Саира, змей начал поднимать свою левую руку, до этого держащую за горло противницу и поглощавшую ее энергию света. Как в его кисть с огромной силой вцепились пальцы девушки, даже проминая металл брони. Так хочется сожрать мою силу. Так подавись ей, ублюдок. Ситх удивленно повернул голову и его глаза на миг пораженно расширились. Непонятная эволюция джедайки завершилась, а на месте ее сердца словно вспыхнула ослепительная звезда, распространяя по энергоканалам девушки потоки белого огня и с легкостью выжигая всю тьму. В то же время отовсюду, из окружающего пространства, к телу противницы устремлялись бесчисленные потоки светлой стороны силы, наполняя ее колоссальной энергией. И одновременно, через джедайку вся эта энергия хлынула прямо в руку владыки. Неизвестную планету, или не планету, так как горизонта просто не было, ласково окутывала светлая и ясная ночь. Бесконечный ковер прекрасных цветов и деревьев, мягко мерцал неяркими огнями всех оттенков и издавал негромкий, мелодичный перезвон. В воздухе причудливо кружились множество светлячков, создающих везде красивые золотые гирлянды, узоры и росчерки. А весь небосвод был усыпан мириадами серебряных звезд, делающих ночь еще светлее и волшебнее. Казалось, в этом месте абсолютно все напоено странным умиротворением и могучей, но ласковой и приятной силой, похожей на глоток свежего, кристально чистого и вкусного горного воздуха. На поляне, устремив свои взоры в небеса, неподвижно стояли десятки самых различных разумных, самых разнообразных рас и возрастов. Но всех их объединяло одно, они тоже неярко светились и были полупрозрачными. Какое-то время непонятные создания сохраняли тишину, но через минуту среди них прокатился удивленно возмущенный ропот. Причиной была вдруг начавшая заливать небо чернильная тьма, поглощающая и гасившая испуганно замигавшие звезды. Падшие нарушили договор и даже сами законы мироздания. Это была атака самой силы. Они окончательно рехнулись. Мы должны вмешаться. Нельзя позволить им закончить начатое. Безумцы разрушат все. Тихо. Негромко сказал маленький мальчик, всего лет 10-11, с закрытыми глазами висевший в воздухе в позе лотоса. Как ни странно, ребенка сразу все послушались и на поляне вновь воцарилась тишина. Падшие не нарушали договор и законы. Они лишь ловко их обошли. Призвать иной дух из-за пределов силы – довольно оригинальное решение и действительно безумное. И полагаю, мы опять будем бездействовать. Из толпы вышел высокий мужчина с резким, волевым лицом, одетый в робу джедая, необычного черного цвета. Как и всегда. Верно. Именно этим мы и будем заниматься. Даже не посмотрев на собеседника, и по-прежнему с закрытыми глазами, ответил мальчик. Будущего больше нет и предугадать даже примерное развитие событий теперь невозможно. Мужчина хмуро посмотрел на мальчика. Будет полным идиотизмом в такой ситуации отдать врагу инициативу. Но сейчас вполне реально получить стратегическое пре. Будущее весьма сложное и относительное понятие, и не всегда для его измерения и понимания хватает стандартных методов и инструментов. И уж тем более его нельзя уничтожить, как и никуда оно не может пропасть. Наставительно и не слишком понятно заметил ребенок слегка снисходительным тоном. Но, нет, я даже готов. Я сказал, нет. Отрезал мальчик, осадив мужчину жестом ладони. И ты опять хочешь отдать галактику на растерзание и пожертвовать триллионами жизней. Вслед за мужчиной, вперед вышла красивая, молодая девушка тоже в робе джедая, правда на этот раз с обычного светло-серого цвета. Она яростно сжимала кулаки, неприязненно и даже с отвращением глядя на мальчика. Ради чего? Как там в твоем недавнем плане было? Не препятствовать развалу республики, воцарению Дарта Сидиуса, появлению Галактической Империи и резне Ордена, смерти невинных юнлингов и падаванов, смерти триллионов разумных, а затем, только спустя годы, лицемерно помогать и подталкивать к нужным решениям новые молодые поколения и жалкие остатки старых идиотов, трусливо переждавших, как крысы в норах, облаву охотников. Начать нападение на Империю падших руками юных, идеалистичных сопляков, и их же руками восстановить Республику и Новый Орден. Так. Да ты сам уже хуже падших. Даже не представляю, почему твоя душа еще не жарится в огненной тьме их Карибана. Ребенок печально покачал головой. Бывшие изгнанники, предатели, бунтари, вернувшиеся к свету падшие, военачальники, лидеры, всегда такие нетерпеливые и суетливые, и даже годы и прошлые ошибки ничему вас не учат. Эх, молодость. Во-первых, напрямую мы в любом случае не можем ничего сделать и вмешаться, при всем желании, если не хотим, конечно, ощутить на себе все последствия нарушения законов мироздания. Лишь через связанных узами учителей и учеников, близких родственников или друзей, любимых, особых мест силы, ну и еще по мелочи. Поэтому нужно ждать, пока Квай-Гон Джинн соберет, наконец, ядро своей личности и только тогда использовать его для нашего плана. К сожалению, по старому будущему, к этому времени для Ордена и Старой Республики уже все было бы кончено, но мы смогли бы помочь будущим поколениям. Так трясешься за свою шкуру. презрительно процедил мужчина. «Плевать на последствия Скары и даже плевать на мою жизнь. Мне все равно, существование в этом унылом месте уже осточертело до самых далеких глубин задницы хата. Я вмешаюсь и постараюсь хоть что-то изменить или хоть кого-нибудь спасти, даже если это станет последним, что я сделаю. Я с тобой», — решительно кивнула девушка. «Боюсь, я не могу вам этого позволить». Мальчик чуть пошевелил указательным пальцем, и мужчину с девушкой окутало странное поле, полностью их парализовав. «Если бы речь шла только о ваших жизнях. Во-вторых, вы еще слишком молоды и горячи, и даже близко не можете себе полностью представить всех причин и факторов, не позволяющих падшим или вознесшимся просто брать и въезжать в происходящее событие, как ранкор в посудную лавку. И это не страх последствий, кары или даже окончательной смерти. Ну и последнее, в нашем вмешательстве сейчас, фактически, совершенно нет никакой нужды. О чем ты?» Девушка, не в силах вырваться, зло уставилась на ребенка. «Просто смотрите». Мальчик, все так же не открывая глаз, указал рукой на небо. «Учитесь понимать и верить силе, верить в нее, чувствовать ее течение и влияние. Это то, чего падшим, считающих все на свете лишь полезными инструментами, которые можно подчинить своей воле, никогда не постигнуть. Они сами бездумно вызывают реакцию, возмущение и ответ силы своими глупыми действиями и даже не соображают, что творят и чем все обернется. Спустя какие-то мгновения, по меркам этого странного мира, заполонившая небеса тьма неожиданно всколыхнулась и заволновалась, закручиваясь жутким водоворотом. А еще через миг, в черноте вдруг вспыхнула ярчайшая заезда, разгоняя мрак и все больше наливаясь мощью и становясь подобно настоящему солнцу, полыхающему чистым, белым пламенем. Это... Глаза девушки пораженно распахнулись. «Два солнца!» – ошарашенно прошептал мужчина. «Как же давно я последний раз видел нечто подобное. Когда белая звезда разогнала черноту, рядом с ней обнаружилось еще одно солнце, невидимое раньше, солнце, испускающее не свет, но одну лишь только тьму. И теперь, две звезды бешено вращались друг вокруг друга, словно в смертельном танце поединка, но не в силах погасить свет или рассеять тьму противника и от этого, казалось, полыхая еще яростнее. Началось». Ребенок очень довольно улыбнулся. Рука змея буквально потонула в потоке бело-золотых молний, бьющих из джедайки и автоматически поглощающихся его темной аурой, так как процесс вытягивания энергии он еще не остановил. Отпустив корабль, Сит хотел отшвырнуть девушку ударом телекинеза, но не успел. С пожиранием и ассимиляцией такого огромного количества света темная сторона владыки смогла справляться лишь пару мгновений, а затем в ауру и энергоканалы Ситха попала уже непереваренная светлая энергия. И в тот самый миг, когда в теле змея начали циркулировать обе стороны силы, его разум накрыло, и в нем будто взорвалась сверхновая. Миллиарды образов, мыслей, эмоций, мельтешащие обрывки каких-то событий, прошлое, настоящее, бесконечный объем бессвязной и бессистемной информации. И ощущение силы, ощущение нечто невообразимого, раскинувшегося на всю галактику, ощущение абсолютной мощи, которую нельзя даже представить, ощущение бесчисленной жизни, звезд и даже планет, связанных с силой, ощущение материи, молекул, микробов, вирусов и бактерий, атомов, электронов, ощущение бесконечного хора голосов, ощущение намерения. И этот обрушившийся океан словно щепку закручивал даже тренированный и могучий разум владыки, грозясь растереть, или скорее просто аннигилировать его. Сопротивляться происходящему или пытаться его обуздать, было все равно, что попробовать остановить тот же взрыв сверхновой голой рукой. И это цунами, сначала коснувшееся лишь краем, быстро расширялось и увеличивало давление практически в геометрической прогрессии. Столько пережить за свою жизнь, чтобы позволить какой-то мистической херне вскипятить мне мозги. Вот уж чего не будет. Издав нечеловеческий рык, от которого, казалось, содрогнулось само пространство, и начал трескаться и крошиться металл станции, змей чудовищным усилием воли удержал от распада свою личность и закрыл сознание. Чувствуя, как трещат под напором барьеры разума, и сам разум, Ситх огромным прыжком отпрыгнул от джедайки, тут же пустив всю доступную тьму на очистку своего тела, энергоканалов и ауры от остатков света. Тяжело рухнув на одно колено, владыка хрипло рассмеялся, не обращая внимания на громадный ожог в пол лица, дымящуюся броню, практически расплавившуюся в некоторых местах, и густой поток крови, текущий из его рта и глаз. Ситх чувствовал себя так, словно его тело сначала хорошенько прожарили, а затем пропустили через мясорубку. Адски болела буквально каждая клеточка организма, несколько мышц и сухожилий оказались порваны, а голова и вовсе словно до сих пор плавала в реке раскаленной лавы. Впрочем, змею на такие мелочи было глубоко плевать, его повреждения уже регенерировали, ожог стремительно зарастал, а кровь перестала течь. Но вот то, что только что произошло, такие знания стоили и в миллион раз гораздо более худших последствий. Невероятно. Это что и есть светлая сторона силы. Какого тогда, джедаи настолько слабы и еще не подмяли под себя все мироздание. Такое не укладывалось в голове, но не существовало никакой нейтральной силы, никакой единой силы, никакого чертового равновесия, ничего. Была лишь одна сила, раскинувшаяся на всю галактику и окутавшая ее полем своей сущности. Сила несущая, отпечаток света. Хотя владыка успел заметить кое-где на этом невообразимом гиганте и небольшие язвы своеобразной черной плесени. Видимо, планеты и звездные системы, зараженные темной стороной. Тогда что такое тьма? И как она связана с остальной силой? И что с адептами света? Припомнив все, что знал об Ордене и сравнив со своим анализом наблюдений за джедайкой, владыка едва заметно ухмыльнулся. Ответ, получается, лежал на поверхности. Они банально не имели полного доступа к своей стороне силы. Существовала некая блокировка света, ограничивающая своих адептов или скорее спасающая их мозги от выжигания. А вот то, что произошло при соединении в организме двух сил. Вероятно, тьма способна как-то этот блок света снимать или обходить. Как занятно, но сейчас малополезно. В каноне все, кто пытался совместить в себе обе стороны, сходили с ума и умирали в страшных муках. Я прикоснулся к неограниченной светлой стороне силы лишь мельком, но уже едва это пережил. Еще немного и я сначала рехнулся бы, а потом, клетки моего тела просто бы сгорели. Такая мощь не для человеческого разума и организма. Правда, интересно, как бы на подобное отреагировал кто-нибудь вроде Нихилуса или Вишейта, далеко перешагнувших все пороги обычных смертных и даже сильнейших одаренных. Очень интересно. Но было еще кое-что. Зрение тоже, наконец, восстановилось, и змей тяжело поднялся на ноги, глядя на все еще лежащую без движения, на прежнем месте, джедайку. Ее окружал колоссальный водоворот силы, а свет, полностью спалив тьму, теперь заменял собой практически истощенную жизненную энергию девушки и сам заражал ее клетки. Кожа Алираны теперь ярко светилась, волосы из каштановых становились светло-золотыми и словно горели в бело-золотом огне, а глаза полыхали ослепительным синим светом. Удивительно. Это же, нечто отдаленно похожее я, кажется, встречал в каноне. И если я прав, великолепно. Сегодняшний день становится все лучше и лучше. Настолько замечательного подарка я даже и близко не ожидал. Но вот, что странно, ее разум и ощущаемые эмоции говорят, что она даже на мгновение не получала тот доступ к свету, как у меня. А ведь в ее теле тоже было две стороны. Интересно почему. Однако, некий блок все равно, видимо, оказался снят. Но моим ли вмешательством, учитывая, что ее эволюция началась раньше? Как интересно. Потратив пару секунд на изучение происходящего с противницей, змей вдруг от досады скрипнул зубами. Неизвестно, что произошло, как и неизвестен сам механизм процесса, но тупорылая светлая сторона продолжала тупо и безостановочно накачивать джедайку своей энергией. И девушка этого не выдерживала. Разумеется, ни о каком применении полученной мощи не могло идти и речи, как и о продолжении противницей сражения. Аура и энергоканалы Алираны стремительно разрушались, а ее клетки и тела постепенно начинали все быстрее испаряться. Дерьмо. Еще пара минут, и эта жалкая идиотка просто рассыплется прахом. Получить и тут же так глупо лишиться настолько ценнейшего сокровища, попавшего мне в руки. Когда-нибудь жадность точно меня погубит. Мгновение поколебавшись, змей грязно выругался и схватил джедайку за горло, начиная снова откачивать из нее энергию, но на этот раз поглощая лишь часть силы, которую мог переварить, а все остальное сразу выпуская и рассеивая в окружающее пространство. Однако, энергия все равно шла через его организм и последствия не заставили себя ждать. Если отбросить боль, которую змей привычно игнорировал, даже его могучие, Прочное и крайне живучее тело владыки не выдерживало нагрузку, тоже начиная разрушаться. Особенно паршива ситуация складывалась с рукой, через которую шел основной поток. Под напором бело-золотого огня и молнии сначала начала плавиться броня до плеча, стекая на пол лужицей расплавленного металла, а потом вспыхнула свечкой сама рука, постепенно полностью обугливаясь. Не обращая на это внимания, змей только прорычал очередное ругательство. Хоть давление энергии на джедайку и значительно спало, ее тело все равно умирало. Пытаться воздействовать на нее тьмой можно было и не пробовать, свет ее выжигал мгновенно, но оставалась еще жизненная энергия. До этого ситх пожирал лишь энергию смерти и страданий, оставшуюся от слитых им бандитских отбросов и разлитую сейчас по складу, но от них ведь осталось еще и крохи их жизненной энергии, не успевшей пока полностью испариться. Притянув все, что было, владыка напрямую направил это в девушку, стараясь не отравить ничего своей темной стороной. Расчет оправдался, свет не выжигал жизненную силу и уничтоженные клетки джедайки стали сразу восстанавливаться. Однако, эффект был очень незначительный, и все же это сработало, поддерживая жизнь девушки достаточное количество времени. Постепенно, водоворот силы стал спадать, как начало и слабеть накачка джедайки энергией. Дождавшись стабилизации состояния Алираны, змей телекинезом разжал свою руку, прерывая поглощение, и раздраженно погасив силой все еще горящую конечность. Черт, теперь придется или пытаться самому восстановить эту броню, или думать, где найти новую, да еще и со скрывающим эффектом. С другой стороны, для маскировки может хватить и одного плаща, хоть она и будет немного слабее. Впрочем, и прежнее мое сокрытие джедаем не слишком помешало меня найти. Змей задумчиво пошевелил дымящимися пальцами, все так же пропуская через руку телекинез. Кожа до плеча сгорела вся, от мышц тоже мало что осталось. К счастью, остальной организм пострадал не так сильно и быстро восстанавливался, хотя одно легкое и сердце на время все-таки вышли из строя. Но такие мелочи владыку волновали не слишком сильно. Я, все равно, победила. Одними губами неожиданно прошептала девушка. Пришла в себя. Если ты про своих друзей, которым с такими жертвами помогла сбежать. Змей безразлично поглядел, как вдалеке корвет оставшимися орудиями проламывает предпоследние шлюзовые створки заблокированного ангара и устало покачал головой, то можешь оставить пустые и наивные надежды. Не доросла ты еще, чтобы меня побеждать, девочка. Неторопливо и подойдя к лежащей джедайке, владыка одним рывком вытащил из ее плеча меч и убрал его обратно за пояс, а затем нажал сгоревшей рукой кнопку коммуникатора на запястье непострадавшей конечности. Перед ситхом тут же появилась голограмма Мандалорца. Отключить секционные щиты Римаса, оставить лишь атмосферное поле и внешнюю защиту. Активировать орудийные батареи с 3 по 5 и направить их на ангар 7А8, стереть протокол безопасности. Огонь через 54 секунды по вектору 1. Есть. Начинаю отсчет. Ой, стой. Девушка попыталась подняться, но смогла лишь едва шевельнуться. Попытка же воспользоваться силой, при настолько разрушенных энергоканалах и ауре, вызвала у нее лишь мучительный стон. 50. 49. Вот она, цена поражения. Беспомощно наблюдать, как твои друзья сейчас погибнут и ты ничего не можешь сделать, чтобы их спасти. Теперь понимаешь, самоотверженные герои страдают, жертвуют своим будущим, жертвуют своей жизнью ради других и умирают в конечном итоге, иногда может даже и выигрывая отдельные сражения, но не в силах изменить исход самой войны. А войны выигрывают совсем не герои, джедайка, и не самоотверженность. Их выигрывает сила, мощь, знания, ресурсы, холодная, логичная и циничная стратегия, и такой же циничный расчет, способность не пожертвовать собой, а пожертвовать другими для выполнения своего плана. И тебе не хватило всего этого. Не хватило для того, чтобы спасти тех, кто тебе по-настоящему дорог, или чтобы вообще не допустить такой ситуации. 11. 10. Стой, прошу, не делай этого. Змей тяжело вздохнул, наблюдая за ужасом и мольбой на лице недавно грозной и несгибаемой противницы. Чего ситх собственно и добивался. 6. 5. Огонь сейчас. Не дожидаясь конца отсчета, коротко приказал владыка. Корвет уже пробил створки и влетал в шлюз, двигаясь к последней преграде, когда перед ним встала алая стена лазерного огня, как картонную прошившая обшивку станции. Звездолет едва успел включить тормозные двигатели и остановиться, теперь растерянно вися на месте, и не зная, как обойти разверзнувшийся впереди ад. А теперь прикажи дроиду посадить и сдать корабль. Иначе, в следующий раз я не буду столь милосерден. Змей почувствовал короткий телепатический сигнал от девушки и корвет пошел на посадку. Хорошая девочка, можешь ведь, когда захочешь. С доброй и ласковой улыбкой проговорил владыка, распорядившись прекратить огонь, но пока не отключать орудия, ситх вызвал на склад медицинскую бригаду мандаларцев. Окажите уважаемому мастеру джедай и ее падавану медицинскую помощь. Думаю, они погостят у нас какое-то время. Мужчина и девушка некоторое время молча наблюдали за танцем светлого и темного солнца, но потом девушка не выдержала, с каким-то отчаянием повернувшись обратно к ребенку. Так ты этого ждал, верно? Предсказать подобное стечение обстоятельств было очень просто, но девочка еще не готова. Ее тело и дух сейчас просто не выдержат подобного уровня возвышения. И на что ты рассчитываешь, ублюдок, что она теперь справится с владыкой, перед своей гибелью? Этого монстра не убило даже слияние двух сил. Позволь нам вмешаться. Мы еще можем успеть и спасти ее и изменить ситуацию в нашу пользу. Что ты теряешь? За содеянное все равно именно мы расплатимся своими жизнями. Вмешался мужчина. Ты ведь знаешь, у девочки нет ни шанса самостоятельно обуздать такой поток энергии. Вы так ничего и не поняли. Разумеется, эта одаренная сейчас умрет. Но именно так все и должно быть. Мальчик слегка улыбнулся. И кстати, думаете, я не знаю истинных причин вашего желания вмешаться. Не знаю о ваших, еще живых, потомках. Впрочем, какая разница? Возвышение этой талантливой девочки, а затем ее трагичная гибель запустит цепочку событий, которая... Какого? Он ее не убил, и наоборот спас. Признаю, не ожидал такого от владыки. Проговорил мужчина невольно издав смешок, глядя, как впервые за долгие столетия эта древняя высокомерная тварь, в форме маленького мальчика, по-настоящему удивлен. И впервые, на памяти собравшихся на поляне существ, ребенок открыл глаза, не понимающе уставившись на небо. Кажется, этому иному тоже нравится играть по своим правилам. Не так ли? И действовать далеко не так, как все от него ждут. Голос повеселевшей девушки так и сочился ядом и сарказмом. И где же твое мудрое просчитывание будущего, а великий? А может, у силы тоже есть свое мнение о том, как все должно быть? Ребенок ничего не ответил, хмуро разглядывая два солнца, разделивших небосвод на пылающий, белый огонь и черную, беспросветную тьму. Эпилог. Такой яркий, чистый и белый свет. Тихо пробормотал Дуку, выходя из медитации. Никогда еще не видел и не ощущал одаренных с подобным излучением ауры. Это эффект той бури в силе. Ничего не ответив, Палпатин медленно поднялся с кресла и подошел к окну в своем кабинете, задумчиво глядя на панораму колоссального мегаполиса Корусанта. Значит, не убил. Наконец проскрипел канцлер. И даже наоборот, помог пережить и завершить эволюцию. Чего же безымянный добивается? Пощадить сильного врага, способного представлять серьезную опасность в будущем. Не ожидал от него такой недальновидности. Возможно, хочет потом пытками переманить на свою сторону и сделать учеником. Предположил граф. Возможно. Или надеется выковать против нас с оружием. Впрочем, время покажет. Отправляйся на камина, Дарт Тиранус, и проверь готовность первых партий нашего товара. Я хочу провести пару небольших испытаний на джедаях. Вылетаю немедленно. Граф коротко кивнул и вышел из кабинета. Палпатин, все еще неотрывно глядящий в окно, достал вдруг откуда-то из рукава своего плаща маленькую черную пирамидку и, в какой-то прострации, пару минут крутил ее о пальцах. Он не мог выжить. Я лично сжег его тело и даже распылил на молекулы прах костей. Плыгас, старый ублюдок, неужели ты все-таки сумел воскреснуть и обрести подлинное бессмертие? Нет, глупости, аура безымянного на него не похожа ни капли. Но то, что я на миг ощутил, когда он не дал джедаю погибнуть, это точно была техника манипуляции жизненной энергией. Один из любимых приемов учителя и на таком же высочайшем уровне. Никто, ни Тенебрус, ни Мол, ни даже я, не владеет и не владел этим навыком настолько мастерски. Нет, это просто совпадение. Возможно, безымянный тоже занимался исследованиями в подобной области, отсюда и эффект. Канцлер хмуро прошелся по кабинету. Но если предположить невозможное, Какую цель может преследовать старый учитель? И в чем смысл его манипуляций с джедаем? Создает нового избранного? Или Энакин Скайуокер изначально не был его целью? Нет, это просто дурацкое совпадение. Тем более, что все важные ресурсы в наших тайных схронах, денежные счета и прочее, о которых знал и не мог забыть учитель, до сих пор не тронуты. Плагас мертв, а скоро за ним отправится и безымянный. Моим планам ничего не угрожает. Палпатин сел обратно в кресло и некоторое время о чем-то мрачно размышлял, а затем активировал передатчик. Перед ситхом появилась голограмма трандашанина с мордой, расписанная извилистыми татуировками зеленого цвета. «Владыка!» Ящер низко поклонился Палпатину. «Начинай выполнение задания по варианту 8», — коротко приказал Сидиус. «Понадобится время, владыка. Ближайшее племя песчаных людей прибудет в эту область только через несколько недель. У них сейчас опять идет сезон кочевья. Неважно. Пусть несколько недель. Однако запомни и доходчиво растолкуй это вождю, Шми Скайуокер должна страдать настолько сильно, насколько хватит фантазии и умений у этих дикарей. Но смертельные раны она должна получить только по моему сигналу. Будет исполнено, владыка. Не беспокойтесь, песчаные люди настоящие виртуозные мастера пыток. От некоторых их методик даже мне иногда не по себе». Ящер довольно оскалился. «И все их пленники всегда остаются живы и даже в сознании до последнего, пока шаману не надоедят его игрушки или пока они не сойдут с ума от боли». Отключив связь, Сидиус опять повертел в руках пирамидку. «Может, все и действительно только совпадение, но некоторые побочные планы будет не лишним немного ускорить. Конечно, следующую фазу схемы с Энакином лучше было бы начать попозже, через пару лет, когда он станет сильнее, но можно и сейчас. Это не критично. Муки матери он ощутит в любом случае и сразу кинется ее спасать, а затем за нее мстить. А вот график основного плана, пожалуй, пока можно не корректировать. Маховик событий уже запущен, и его не остановит ни джедай, ни даже мой старый учитель, ни уж тем более неизвестный безымянный. Конец первой книги. Путь темных владык. Повелитель. Книга вторая. Пролог. Шми Скайуокер медленно приходила в себя. Последнее, что она помнила, это как на их караван напала очень большая группа тускинских рейдеров. Тварей, похожих фигурой на людей, но одетых в жуткие маски с респираторами и обмотанных всяким тряпьем. И хотя торговцы имели крупную и хорошо вооруженную охрану, на этот раз дикарей оказалось больше 500 и у защитников не было и шанса. Вырезав наемников, песчаные люди начали медленно и безжалостно убивать простых людей и рабов, утробно завывая что-то на своем языке. Некоторым своим жертвам эти ненормальные создания вскрывали животы и засыпали туда песок, другим неторопливо ломали одну кость за другой, вкалывая какие-то вещества, чтобы жертва не умерла сразу от болевого шока. А над особыми счастливчиками ублюдки сначала совершали непонятные манипуляции и ритуалы, а затем неторопливо снимали с них кожу. Причем несчастный непонятным образом оставался в живых еще несколько минут после завершения процедуры.